Мнение социолога. Прочитав этот отрывок рукописи шизофреника, социолог сказал Мазиле, что за это шизофренику здорово влепят. За что, удивился Мазила? Как за что, в свою очередь, удивился социолог. Здесь же все про нас. Тут же ни слова не сказано о том, что это о нас, сказал Мазила. Ха, но там же не дураки сидят, сказал социолог. Лицемерие, насилие, дезинформация, бесхозяйственность. Да младенец, и тот поймет, к кому это относится. И социолог рассказал анекдот о человеке, который кричал слова «тщеславный болван» и которого забрали за оскорбление заведующего, хотя он утверждал, что имел в виду сослуживца. Ему сказали, чтобы он не морочил голову сослуживцам, ибо всем известно, кто тщеславный болван. Но это же незаконно приписывать человеку, что он говорил о нас, если кто-то находит, что то, что он говорил, может быть отнесено и к нам, сказал Мазила. «При чем тут законность?» — сказал социолог. «Я имею в виду фактически сложившуюся систему оценок, которая поставляет материал для законности. Это рукопись, которую будут оценивать эксперты. К экспертизе будет привлечен лишь такой человек, который даст заранее ожидаемое заключение. Адвокат он не специалист, и экспертом в этом деле быть не может. Другой эксперт. Ну, назови мне его». «Я наперечет знаю всех, кто имеет формальное право быть в таком случае экспертом». «А ты?» — спросил Мазила. «Я наилучший вариант», — сказал социолог. «Но что я могу?» «К тому же я и не хочу. Работа не настолько сильна в научном отношении, чтобы из-за нее идти на жертвы. А как обличительный материал, она ничто в сравнении с тем, что уже известно». «Клеветник считает, что шизофреник — гений», — сказал Мазила. «Конечно, у него кое-какие идейки есть», — сказал социолог. «Но мало ли кто кого считает гением. У нас на этот счет есть свои критерии».